Вы видели, как ее сажали в спасательную шлюпку?» «Нет», — покачала головой Эдвина и показала ей куклу. «Вот, она всегда была с ней». Эдвина с отчаянием убедилась, что в списке Алексис нет. «Вы уверены, что кукла ее?» «Абсолютно. Я сама шила это платьице». «А другая девочка не могла ее взять?» «Другая?» Эдвина даже не допускала такой мысли. «Но разве тут нет детей, оставшихся без родителей?» Она знала, что в лазарете находится несколько ничьих малышей, но Алексис уже достаточно большая девочка, чтобы назвать себя, если бы захотела или не была бы слишком травмирована. Эдвина вдруг подумала, а не бродит ли она по пароходу, никем не узнанная, не зная, что ее сестры и братья здесь. Она поделилась своими мыслями с медсестрой, но та ответила, что это маловероятно. Под вечер, когда Эдвина обходила палубу, стараясь не думать о страшном силуэте тонущего «Титаника», задранной к ночному небу кормой и уже собираясь спуститься вниз, она увидела служанку миссис Картер, мисс Сирепику, гуляющую с детьми. Мальчик и девочка выглядели такими же испуганными, как остальные детишки на пароходе. А позади семенила еще одна девочка, цепляясь за руку мисс Сирепики. Вдруг девчушка обернулась. Эдвина увидела ее лицо, вскрикнула и через мгновение подбежала к ней, схватила на руки и прижала к груди, плача так, будто ее сердце разрывалось. Она нашла ее! Это была Алексис! Пока Эдвина прижимала к себе испуганную девочку и гладила ее по головке, мисс Сирепика объяснила, как могла, что произошло. Когда Алексис бросили с борта «Титаника» в шлюпку номер 4, миссис Картер сразу поняла, что малышка без родных, и решила позаботиться о ней, пока они не доплывут до Нью-Йорка. И, — добавила мисс Сирепика, понизив голос, — за 2 дня девочка не произнесла ни слова. Они не знали ни ее имени, ни фамилии. Она отказывалась разговаривать или хотя бы сказать, откуда она. Но миссис Картер надеялась, что в Нью-Йорке какие-нибудь родственники девочки заявят о себе. «Конечно, для миссис Картер будет большим облегчением узнать, — сказала мисс Сирепика, — что мама малышки все-таки здесь, на пароходе». После этих слов Алексис стала оглядываться, ища Кэт, и Эдвина покачала головой, крепче прижимая к себе сестру. «Нет, малышка, мамы нет с нами». Это были самые ужасные слова, которые Эдвина ей когда-либо говорила. И Алексис стала вырываться, зажмурившись от страха и не желая слушать сестру. Но Эдвина не собиралась выпускать Алексис. Они и так чуть не потеряли ее. Эдвина горячо поблагодарила мисс Сирепику и обещала разыскать миссис Картер и поблагодарить ее тоже за заботу об Алексис. Когда она шла в большой салон с девочкой на руках, та жалобно смотрела на сестру и молчала. «Я люблю тебя, маленькая моя. Я очень тебя люблю», — приговаривала Эдвина. «Мы так беспокоились о тебе». Слезы струились по щекам старшей сестры. Какое счастье, что Алексис нашлась! И Эдвина ловила себя на мысли, что вдруг и родители с Чарльзом где-то тут, поблизости. Они не могли погибнуть. Разве возможно такое? Или могли? И Алексис осталась как маленький призрак из прошлого. Прошлого, длившегося так недолго и улетевшего, как сон, который она всегда будет помнить. Когда Эдвина отдала сестренке ее любимую куклу, Алексис схватила ее и уткнулась в нее лицом, но ничего не сказала. она никак не отреагировала на радость Филиппа, подбежавшего к ней, но повернулась к Джорджу, с изумлением взирающему на нее.